Глава 13. «Что ты несешь, Демьян? Я смотрю, у тебя язык слишком длинным стал. Откуда такая смелость? Ты забываешь, с кем разговариваешь. Напротив тебя не какой-то пацан стоит, а твоя мать. Сбавь тон, понял?» Я смотрю на своего сына и не узнаю его. Этот взгляд, это пренебрежение, с которым он отмахивается от моих слов, буквально разрывают мое сердце. Я всегда мечтала о том, каким он станет. Добрым, честным, достойным. Я вложила в него, в его воспитание, всю свою душу, все свои силы. Но сейчас передо мной стоит человек, который не проявляет уважения не только к себе, но и, что еще более ужасно, ко мне. Он влюблен в девушку легкого поведения, и я уже не знаю, как ему это объяснить. Как до него достучаться, Господи? Слова застревают в горле, когда я снова хочу сказать, что Алевтина не та, с кем следует связывать жизнь. Потому что умом понимаю, что мои слова и заботу он воспримет как наезд и ложь, как пустые обвинения в адрес его Алечки. Все мои попытки уберечь его от беды для него не имеют значения. Он буквально заглядывает ей в рот и верит каждому ее слову. Как она умудрилась обвести вокруг пальца сразу столько мужчин? Ну как, Господи! Уму непостижимо. «Ага, опять началось. Что, бить будешь? Давай!» Он наступает на меня, смотрит с такой ухмылкой, что я впервые хочу его ударить. «Может, тогда очнется, наконец?» Хотя вряд ли. «Я ни разу на тебя руку не поднимала. Зато ты...» — вырывается с горькой усмешкой. На глазах наворачиваются слезы, которые я очень пытаюсь сдержать. «Последний раз говорю, сынок, она не та, за кого себя выдает. Прекрати за ней таскаться!» Я вновь и вновь повторяю одно и то же, а он лишь смеется в ответ. Или, что еще хуже, смотрит на меня презрительно. В душе постепенно нарастает отчаяние. Тянусь за телефоном, решая показать то самое видео. Но, черт, где мой мобильный? Чувствую себя идиоткой, ей-богу. В машине, наверное, забыла. Слушай, что скажу. Не пытайся мне что-либо доказать. Я уже понял, чего ты добиваешься. Ты так упорно вбивала мне в голову, что нужно выбрать одну единственную. Но сейчас, когда я наконец-то делаю все так, как ты говоришь, ты устраиваешь сцены ревности. И все потому, что моя девушка тебе не понравилась. Мне стыдно называть тебя матерью. Я был о тебе другого мнения. Считал самый лучший, добрый, самый понятливый. А сейчас ты просто ревнуешь меня к ней. Больно осознавать, что он не верит мне. Я его мать. Как можно не доверять человеку, который всегда был рядом, знал его с первых дней жизни, который воспитывал, не спал из-за него ночами, который переживал, когда он просто кашлял? Как можно быть таким глупым, чтобы решить, что мать ревнует родного сына? Господи, да как он может так думать? Я всю жизнь буду благодарна Богу, если мой ребенок будет счастлив, по-настоящему счастлив. Ты обо мне ложного мнения, и это мнение появилось совсем недавно, когда ты познакомился с ней. Говорю настолько спокойно, что сама удивляюсь. Поверь, Демьян, я больше не буду ни в чем тебя убеждать. Когда ты, наконец, очнешься и увидишь правду, сняв розовые бабские очки, ты поймешь, что я имела в виду, и что я никогда не желала тебе ничего плохого. Но тогда будет поздно. Не так больно излечить разбитое сердце. Гораздо больнее осознать, что у тебя больше нет матери. Я вкладываю в каждое слово всю свою любовь. Несмотря на хладнокровность, схожу с ума от мысли, что его жизнь идет по такому ложному пути, а я ничего не могу с этим поделать. Ты еще поплачь, а? Чтобы я тебе поверил. Мам, ты вообще с ума сошла? Смотрю, как он опускается все ниже, становится все более невоспитанным и грубым, и в сердце появляется очередная глубокая рана. Мне кажется, что годы воспитания, усилия, потраченные на то, чтобы сделать его достойным мужчиной, просто испарились. Мои старания разбились в пух и прах. Я просто мысленно кричу от отчаяния, но этот крик никто не слышит. Каждое мое слово, каждая попытка достучаться до сына лишь еще больше отталкивают нас друг от друга. Между нами образовалась пропасть, и эту пропасть нам не перешагнуть. Точно не сейчас, когда та девица железобетонной стеной стоит между нами, настраивает сына против родной матери. Никогда никого не проклинала, но сейчас прямо мечтаю, чтобы ей за все воздалось. Плакать из-за неблагодарного сына? Сына, которому наплевать на мать? Не знаю, что с тобой произошло, Демьян, но я такого сына точно не воспитывала. И знаешь, я так жалею, что родила меня. Он смеется, запрокидывает голову и хохочет. Мам, ты очень поздно опомнилась, увы. Нет, что всегда поддерживала тебя и была на твоей стороне, поэтому ты и стал таким. Да, только я виноват во всем. Воспитала мужчину, который думает не той головой, которой следует. Хорошо, Демьян, будь счастлив. Делаю несколько шагов в сторону. Сын не пытается меня остановить, но... Мам! Зовет он меня вдруг. Остановившись, разворачиваюсь к нему. Нет, он не жалеет, хочет добить, но я не позволяю. У тебя больше нет матери, Демьян, а у меня нет сына. Больно. Как же больно, Господи. Но другого выхода у меня нет. Не оставил. Сажусь в машину и еду домой. Всю ночь ворочаюсь в кровати, но уснуть получается только к утру. Я совершенно без силы, выгляжу неважно. Уставшая, будто не спала несколько дней подряд. Темные круги и глаза, похожие на два блюдца. Я плакала несколько часов подряд, хоть и старалась держать лицо и контролировать эмоции. Но едва зашла в квартиру, как меня просто прорвало. Даже сильным иногда нужно опустошить душу, поплакать, покричать. Около часа стою под струями воды. Не могу остыть. Прокручиваю в голове слова сына. Все думаю, как мы докатились до такого состояния. И неужели Демиду плевать? Он мне до сих пор не ответил, даже не позвонил. Серьезно? Ему все равно, что они трахают одну и ту же девицу? И сын, и отец? Поэтому он никак не отреагировал, получив то видео? На работу не тороплюсь. Ехать туда совершенно не хочется, хотя нужно закрыть некоторые вопросы. Приходится взять себя в руки и все-таки выйти из дома. Я ведь обещала привезти документы. Как проходят последние несколько дней, сама не понимаю. Но они кажутся самыми мучительно долгими в моей жизни. Каждый час превращается в день, а день — в неделю. Я страстно хочу, чтобы эта свадьба наконец состоялась. Казалось бы, через пару дней я отмечу свою победу над этой дрянью, но в то же время внутри столько тревожных мыслей. От Демида новостей нет. Да, он посмотрел видео на следующий же день, однако решил включить игнор. Демьян, по словам Аллы Николаевны, дома почти не появляется, что меня просто уничтожает. Где он проводит время? Неужели и ночами с той дрянью остается? Но как же ее жених? Столько вопросов, а ответов на них я просто не нахожу. Я в таком отчаянии, что словами не передать. Впервые я чувствую себя такой измученной, обессиленной и ни к чему не способной. Мою семью разрушили, а я ничего не смогла с этим сделать. Всегда думала, что мои мужчины, муж и сын, любят меня безусловно. но при первой же возможности они выбрали другую женщину. Идут у нее на поводу, верят ей, считая богиней, а я... Я для них пустое место. Унизили, растоптали, выкинули из своей жизни, как мусор. «Мариш, можно?» Заходит в кабинет Кристина. «Конечно, проходи. Ты выполнила мою просьбу?» «Естественно. Держи». Она протягивает мне флешку. «Тут все так обработано. Ты же знаешь, я умею такие вещи создавать. Включай». «Да, видео действительно обработано классно. Сначала фотографии жениха и невесты. Их несколько. Затем Алевтина в ванной моей квартиры, укутавшись в полотенце, рассказывает, сколько мужиков окрутила и для чего они ей. Кого любит, кого использует, за чьими деньгами бегает. А потом ее признание в моем кабинете. Да, получилось отлично. Думаю, многие оценят. В том числе мои муж и сын. Демьяна я при любом раскладе сюда приведу, чего бы мне это ни стоило. Копии сделала? Угу. А ты что, думала, я лохушка? Везде сохранила, на всякий пожарный. Я вижу, наша скользкая дама столько времени уже сидит на нескольких стульях и ни разу не облажалась. Нам как бы тоже нужно перестраховаться. Я тебя обожаю. Я тебя больше. Ты у меня прямо такая сильная. Ну, ты от меня особо не отстаешь. Ты переехала? Да. Трудно жить там, где мы, казалось бы, любимым человеком, прожили несколько лет. Поэтому лучшим выбором было уйти самой. Скажи, а Демид не вернулся? Нет. Горько усмехаюсь. Знаешь, мне уже плевать. Это не так, Мариш, не плевать. Просто так больно, так неприятно, так погано на душе, что ты просто о них уже и думать не хочешь. Но они из головы не выходят, да? Ты просто волнуешься. Тем более за Демьяна переживаешь. Я понимаю тебя, как никто другой. После свадьбы Алевтины и Артема я отсюда уеду. В Питер, куда позвал Ярослав. Отойду от хаоса, который творится в моей жизни. А сын с мужем — давно большие мальчики. Могут самостоятельно принимать решения, в чем я уже убедилась. Не пропадут, выживут и без меня. А я постараюсь начать все с чистого листа. Ты же поедешь со мной? Кристина смущенно улыбается. Твой друг подумает, что я из-за него приехала. Ну и что? Может, у вас что-то получится. Знаешь ли, жизнь не закончилась. Возможно, она только начинается. Вот я разведусь и вообще весь груз с плеч скину. Уверена. Да, я в тебя верю больше, чем в себя. Мне так хочется, чтобы уже настал тот день, Господи, когда все с открытым ртом будут смотреть, как изо рта той сучки льется говно. Так интересно, как отреагирует жених. А мне совсем не весело. Да, преподать урок хочется, но в то же время какое-то плохое предчувствие режет внутренности. Интуиция подсказывает, что что-то пойдет не так. И не дай бог, после того спектакля мои любимые мужчины вновь будут на ее стороне. Я не переживу. А мне его жаль, Крис. Ой, да ну, он сам себя утопил. Ты же намекнула, и совесть у тебя чиста, и ты все это делаешь лишь для того, чтобы уберечь родных. Иным способом ты им глаза открыть не смогла. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Устала я, ужасно устала. Пусть этот беспредел наконец закончится. Пусть я уеду отсюда и смогу отойти от шока. Телефон, лежащий на столе, начинает вибрировать. Беру его и не верю своим глазам, когда вижу на экране сообщение от Демида. «Завтра буду дома. Можем встретиться, надо поговорить. Боже, злость пробирает. Поговорить? Нет. Я жду тебя столько времени. Приезжай, разведемся наконец, и я избавлюсь от предателя. Никаких разговоров не будет.